Глава 37. Хлыст. Она всегда носила с собой маленький хлыст. Мандель не раз избивала меня хлыстом. Мандель пришла с собакой, держа в руках поводок. Собаки прыгали на заключенных и отрывали куски тел. Она натравливала собак, била кожаными плетьми и палками. Она всегда, постоянно ходила с плетью в руке, которой без особой причины била заключенных направо и налево. Бывшие заключенные Аушвица о Марии Мандель. В лагере я никогда не ходила с хлыстом или с собакой. Мария Мандель. Однажды пасмурным днем в Польше, спустя 60 лет после окончания войны и после прочтения многочисленных свидетельств о жестоком обращении, автор и ее переводчик напрямую сталкиваются с суровой и вязкой реальностью того, что на самом деле означает избиение другого человека. Многие уцелевшие помнят хлыст Марии, который особенно выделялся своей упругостью и силой. После поездки под мелким дождем мы приезжаем поздно вечером в местный магазин кожаных изделий, расположенный в небольшом городке примерно в 30 километрах от Кракова. Жилистый, мускулистый, невысокий мужчина приветствует нас и рассказывает, что это семейный бизнес, который работает уже несколько поколений. Учитывая близость к Аушвицу, его часто посещали нацистские солдаты за любыми кожаными изделиями, включая седла, материалы для сапог и хлыстов. Владелец отмечает, что редко работает со специфической кожей, которая используется для производства таких хлыстов, которые были у Марии, потому что у этой кожи неприятная текстура. Она склизкая и вонючая, когда не выделана. В углу магазина лежит полоска этого материала длиной около метра. У кожи желтоватый цвет, тягучая текстура, и она твердая, как податливая линейка. Благодаря своей упругости она идеально подходит для изготовления хлыста. Необычайно прочная, кожа причиняет особенную боль, когда ею бьют людей, нанося удары с большой скоростью. Наш новый знакомый демонстрирует это, размахивая куском сырья в воздухе и шлепая им по двери. Когда он размахивает им с должной скоростью, кожа свистит или, скорее, поет. У него это выходит легко, но когда пытаемся замахнуться мы, то у нас не хватает сил. Еще одно доказательство того, какой физически сильной была Мария. Похожий кнут сохранился сегодня в Государственном музее Аушвиц-Биркенау. На фотографиях изображено тщательно изготовленное орудие с плетеным набалдашником на рукоятке и жалом из нешироких кожаных полосок на конце. Кнут на фотографиях потрескался и потрепался от чрезмерного использования, но все еще в рабочем состоянии. Осязаемость этого хлыста и наглядная демонстрация, которую провел хозяин магазина, заставляют задуматься о том, для каких суровых целей он был использован. Позже вечером, покинув кожевенный магазин, мы берем интервью у уцелевшей женщины, которая рассказывает о том, как ее однажды выпороли. Это воспоминание не потускнело и спустя 60 лет. Она вскользь отмечает, что во время той порки ей сломали спину. Она физически съежилась, пожилая, сгорбленная, все еще испытывающая болезненные последствия той порки. Фактически, она живое доказательство зверства кнута и человека, который им орудовал.